Мой созерцательный дзен был прерван вскриками бортпроводницы, знакомым уже пиликанием R4, быстро приближающимся из глубины длиннючего салона. Странно, роботов обычно пристегивают к специальным подставкам ближе к грузовому отделению, а в пиликаньях Астромеха явно прослеживалось что-то вроде большого боцманского загиба, причем на русском. Парни встрепенулись, скорее даже не от того, что узнали Арчи, а от того, что понять этот язык в исполнении бинара им было невозможно. Боюсь даже представить, что они надумали, пока на скипидаренный Астромех не влетел в наш закуток, слегка юзом протащившись по дорожке и стукнувшись об столик, отчего на последнем с жалобным звяком упал чей-то стакан. «Арчи, что случилось?» «Да подожди ты орать!» «Тихо! Прекрати!» «Стой, стой, стой!» «Чего?» Мечущийся астродроид один косплеил всеми подвижными частями корпуса пожар в борделе во время потопа, заливая пространство вокруг непрекращающейся трелью. «Арчибальд, мать твою конвейерную!» «А ну заткнулся!» «Коротко!» Четко, на бейсике. Что случилось? Ририувипвуювуювивривутиливилипулювиливулювип. Выдал дроид и замер. Ахиниху. Ебаа. Блять, это в совсем не характерной манере веско выдал разом помрачневший Денч. Я же просто промолчал. А чего тут скажешь? На орбиту Карусанта час назад из явно левого каботажника сбросили неуправляемую спас-капсулу. Внутри обнаружили расчлененный труп нашего слегка несостоявшегося генерала и заложника шпиона республики в стане КНС. Мастера джедайки Сарла Буды. В отсеченной ладони зажатое наглухо обнаружилось семечко дерева пустынника с Салукимая. В секторе Саулриип нас встретит сразу на нашем приписном корабле. Мы летим сразу туда, на осаждаемый республикой уже месяц Салукимай. Отдых накрылся. И по какой-то причине это единственная мысль, которая меня в тот момент по-настоящему волновала. Пункт постоянной дислокации. Примечание к части. Но пока все. Приятного чтения, Ахтунг. Уважаемые мои читатели, к сожалению, я пока не смогу выкладывать проды с такой же частотой, как раньше. Ворох проблем, которые надо срочно, вот прямо вчера решать, поэтому мотаюсь буквально с утра до вечера. Сколько это продлится, я пока не знаю, но обязательно постараюсь выкраивать время на написание фика каждый день, хотя бы по кусочку, чтобы за пару-тройку дней оно собиралось в главу. С сожалением, Аутыре, Салюкамая. Из приказа о ротации войск ВАР, совершенно секретно, вынырнувший из гиперпространства крейсер Техносоюза с маленькой, но очень хищно смотрящейся мышкой на бортах, в тыл зависшему на орбите планеты флоту ВАР был тщательно отсканирован дважды. Резко начавшийся маневр перехвата был также резко остановлен после короткого обмена инфопакетами, после чего к этому, непривычно для ВАР выглядящему кораблю, флот потерял всяческий интерес. На обзорной палубе во все окно развернулась интересная желто-буро-зеленая планета. Салукимай. Местные произносят это название иначе. Салюкамая. Не может не быть во всей галактике с ее миллионами видов и раз как минимум нескольких тысяч диалектов того же пресловутого бейсика. Вот и в этом жарком мире, окруженном двумя мелкими спутниками, среди голубокожих вруниан, основного населения планеты, распространилось такое произношение. Очень уж у этих родственников человека был язык, зараза, певучий, чем-то на хинди похож, только без присущей тому мягкости типа гелиялибулевули. Да и не этим была примечательна сама планета, а тем, что входила в триумвират так называемой оси зла. Майгита, Филуция, Салукимай, захватив эти три планеты, можно легко оборвать сети логистики КНС, основные производства, и прочее, и прочее. Сама Салюкамая, планета-база, для чего, никто не знает, но сражение в зоне высадки развернулось нешуточное. Плацдарм захвачен, а вот развивать успех не дают как местные, так и войска КНС, которые берутся буквально из ниоткуда и деваются в никуда. Для планеты пустыни и степей с вулканами, явление более чем странное. Но то, что войска ВАР на нее в принципе впустили и теперь как-то даже по-хамски связали редкими, но очень кровопролитными боями на поверхности с вялым позиционным противостоянием в космосе, наводило на не самые приятные мысли о ловушке. Ну и джедючка покойная где-то тут на куски была порублена. Короче, творится неизвестная хрень, отчего у командования привычно приключилась головная хворь неясной этимологии, ибо совсем недавно на этой заштатной и никому по сути ненужной планетке небезызвестной убиванки набил овил подбитого гривуса чуть ли не в одну харю с кучкой охраны из 501-го. Прошел месяц, случилась Умбара, и началось внезапное как понос вторжение на Салюкамае. Данных по происходящему на планете у нас, собственно, не было никаких, поэтому я и торчал на обзорной палубе нашего щедрого, ожидая выхода из маневра сближения и сигнала для спуска. Кто-то там нас должен встретить и куда-то направить. Все штатно, за исключением накатывающего предчувствия скорого пиздеца. Красноречивый стон Бура по внутренней связи был слышен всем. За ним также красноречиво высказался Скар. Бля, ну, парней можно понять, они первыми спускались из челнока, хотя пара взводов охранения выбежала вперед, играя временное пополнение для войсковой разведки из состава нашей корабельной роты спецназа, выполняющую вот на таких миссиях роль прикрытия. Я лично скривился молча, как и Дэнч, позволивший себе только раздраженно кашлянуть. Ну таки нас встречали, да, встречал, утра постоял, заложив руки по уставному за спину, прямой как шпала Заур. Вышли, встали, сумки бросили, Арчи жмется за нашими спинами, местное светило шпарит, стоим, ждем. Командиры, рад приветствовать вас на планете, сделав пару шагов вперед и козырнув, наконец отмер наш бывший побратим. Генерал не обещал принять вас лично, но его заместитель вас уже ожидает, прошу за мной. После чего развернулся и, не оглядываясь, потопал в сторону наспех отстроенных бараков за посадочными площадками для малых транспортников. Мы дружно переглянулись и только после как-то разрядившего обстановку пожатия плечами от Скара, взвалили вещмешки на плечи и поспешили догнать приметного здесь, но крайне удачно для самой планеты раскрашенного под пиндосский камуфляж, бойца. Хреновостенько, конечно, ибо этот, разумный здесь выполняет непонятную функцию надзора от имени ЦОГР, а значит, скорее всего, войдет в нашу команду, хотя лично я надеюсь, что этого не будет. С другой стороны, кому еще нас встречать, он, помнится, еще с Карусанта так и не понял, живы мы или не очень, убедился, видать, обычно клоны отчитываются, а мы, как и он сам, идентификаторы до получения приказов заглушили и никому не подчиняемся, что и не позволяет автоматике включить нас в общую тактическую сеть. В целом, проблемы обещали иметь место быть, как обычно, глобальные. Ну, поживем, увидим. Нет, конечно, рассматривать место посадки с челнока возможности не было никакой ввиду наглухо задраенных переборок. Не на гражданке, чай вдруг шмальнут, но сам факт того, что космодром был немного расширен и представлял собой придаток к городишку населения 1300 с прикольным названием Ларинальтр, стало сюрпризом. Еще более умилило то, что это был единственный город на всей, мать ее, планете, который не занимался ничем, вообще. Тупо по примеру столицы, города оазиса Талусимы, казино, бары, БЛ, КХМ, девушки очень заниженной социальной ответственности и термальные источники на месте слегка непотухших вулканов. Как это геологически называется правильно, понятия не имею, но уж как есть, что в свою очередь доставляло особо. Тут были бани. Да, детка, я точно там поплещусь. Я мысленно зажмурился и пообещал себе как минимум отдохнуть в местных достопримечательностях, пока не рассмотрел народ, прохаживавшийся мимо нашего, неспешно двигающегося в сторону штаба, спидера. Угрюмые лица, уставшие ссутулившиеся фигуры мужчин и злобные взгляды сквозь фальшивые улыбки с легкой брезгливостью у женщин. И это только те, кто был более-менее гуманоидной внешности. Викуя и отворачивали с улиц при нашем приближении, что было равносильно непрямому оскорблению. А трехглазые граны наоборот улыбались на свой манер и зазывно махали руками, обращая внимание на свои заведения и кучу мелких лавочек, рассыпавшихся вдоль улиц мириадами потертых рекламных щитков и вывесок. Я так понял, местный гарнизон все же успел кое-где отметиться, раз зазывал и работали. Как я понял из лепетаний Заура, включившего режим радио, за городом имелся карьер, или разрез, и когда-то велась разработка какой-то руды, но потом вулкан чихнул, тряхнула и деловые слои засыпала и надежно пригладила магматическим выбросом, зато возникли источники. Камчатка прям, ептить, только климат слегка по суше и сильно пожарче. Впрочем, история этого городишки меня интересовала мало. Больше вопросов возникало с размещением гарнизона в центре города и отсутствием патрулей. Ребята просто глазели по сторонам, а Скар так вообще развернул на доке скачанный из общевойсковой сети план города. Ну хоть кто-то занят полезным делом. И вообще, видимо, от марева предполуденного светила создавалось впечатление дикой смеси из восточного базара где-нибудь в Самарканде с саманными приземистыми стенами беленых домов и покатых крышей любого бразильского провинциального городка в период сиесты. Общее ощущение расслабленной неправильности обстановки на грани сюрреалистичности царапало сознание. Целюкамая оказалась совсем не тем прифронтовым осаждаемым миром, что я лично ожидал увидеть по опыту прошедших сражений. Планета тоже давила на мозги, но если на Умбре это можно было сравнить с гулом насекомых, слышимых на периферии сознания и подталкивающих тебя стать существом ночи, уйдя в сумерки, и присоединиться к этой вечно голодной какофонии жестокости, то здесь атмосфера с завидной упертостью опытного растамана-продавца дури пыталась впихнуть тебе дозу успокаивающего дурмана, туманящего разум в поглощающей неторопливости неги, притупляя реакции и стаскивая мысли в беспросветное марево палящего солнца. Климат-контроль в доспехе, кстати, работал исправно, а вот ощущения никуда не девались. Сконцентрировавшись на них, пытаясь найти причину подобных вывертов и попутно размышляя, что же здесь забыла покойная Лабуда, я не заметил, как мы подкатили к высокому зданию местной администрации. Ну как высокому, для местной нестабильной почвы 5 этажей не самой красивой, но практичной пластобетонной коробки смотрелись вполне внушительно и даже монументально. Пройдя пару постов охраны, расставленных по правилам обороны зданий, мы углубились в прохладу коридоров за резко замолчавшим у входа зауром. Несколько минут плутаний по второму этажу закончились в приемной с дежурным клоном-адъютантом знакомой расцветки доспеха. Заур наклонился, что-то тому шепнув через стол, и через пару секунд секретарь вышел из кабинета, приглашая всю нашу делегацию войти. «Генерал Кеноби, сэр, здравия жила. Отставить», — прервал мою вступительную за всех речевку доклад Оби-Ван. «Вольно. Вижу, вы добрались, и это хорошо». Джедай поерзал, не вставая, в кресле за массивным столом из местной разновидности пальмы с установленным на нем голопроектором и несколькими консолями связи. «Мне вы не подчиняетесь, но поскольку высший генерал Биллаба сейчас несколько... ХМ, занято, я введу вас в курс дела». Пожевав губу и всматриваясь в рисунок текстуры на столе, джедай продолжил в совсем не свойственной для себя манере. «Ну насколько я его видел, мы получили разведданные об одном из отступников, находящихся на планете. Этого Викуя зовут Сорабалк». Развернувшееся изображение на голопроекторе показало медленно вращающуюся голову серокожего, ничем не примечательного Викуя. «По нашим данным, именно он виновен в смерти Сест, генерала джедая Лабуды. Те сведения, что она заполучила для нас, связаны с незаконными экспериментами по клонированию на Салукимай. Именно эту лабораторию или комплекс вам и предстоит отыскать». Бур шумно выдохнул, гася возмущение, а Кеноби продолжил. «Нет, примерный сектор поисков мы определили, но тут есть несколько проблем. Охеренно. Невероятно, но факт». Сарказм напополам с желчью сочился именно из Дынча, что не мешало ему запнуть собственный драгоценный вещмешок с карманным набором бадабумок под лежанку выделенного нам номера, напоминавшего скорее КПЗ в свежеотстроенном бараке около космодрома. Впрочем, возвращались мы все немного ошарашенные внутренне и, как обычно, спокойные внешне. Чё сразу не сорлаку впасть? Нас вроде как будет прикрывать эта джедайка из совета. Робко пробасил Скар, скинув шлем на лежак поверх подушки, и стал отстегивать элементы брони. «Вроде как, блин, не унимался Дэнч. Тебя не смутило, что мы идем только с квадом, да еще и с этим?» «Аррх, так успокоились», — рявкнул я. «То, что нам опять надо лезть под землю в условиях слабо совместимых с жизнью в поисках падшего джедая, который считался лучшим мечником их храма и был учеником Винду, не отменяет того факта, что эта миссия всего лишь по поиску и обнаружению. Да, рискованная. Да, рисков больше, чем раньше было, но мы и не из таких задниц выбирались. Это раз. Вот то, что мы можем легко остаться без связи, меня больше всего смущает. Найдем мы этого козла, а он нас в капусту рубить начнет, а мы и вякнуть не сможем. Бур, аюшки, отозвался залезший на верхнюю полку над скором наш механик, свесившись по плечи вниз в одном поддоспешнике. «Рой данные по геологии и подготовь список необходимого. Если надо, будем тянуть кабеля по этим лавовым гротам, но мне нужна связь». «Кэп, братан, я все понимаю, но это около 300 квадратных километров и хрен пойми сколько вглубь. Плюс там гряда непотухших вулканов недалеко, и ходы после каждой встряски могут меняться. Нас может просто засыпать. Тогда будем действовать по-умному. Денч, есть денч. Помоги Буру. Я хочу знать, где можно заложить заряд, чтобы подорвать там все к хренам и затопить лавой, вызвав извержение или разрыв коры, с учетом времени на эвакуацию. Есть. Скар, братишка, на тебе местные. Топай по барам, борделям, куда хочешь. Нам нужен проводник из местных там. Обещай денег, я свяжусь с Воровой, он в случае чего перекинет сколько надо. Найди мне ход слепоглухонемого, но чтобы мог общаться и знал те места. Понял. Если будут отшивать, кто ничего не знает, будет острить или насмехаться. Знающие проявляют агрессию. Отметь местных, потом возьмем и допросим с пристрастием. В методах мы не ограничены, ты сам слышал, все под ответственность члена высшего совета храма, не высшего генерала, заметь, и я прошу всех это помнить. Операция, как ни крути, гражданская. Думал, джедаи более сдержаны. Оборачиваюсь в полкорпуса к Буру, кладя локти на верхние полки коек. Вспомнил, что мне наш закуток напоминает плацкартный вагон. Генерал Лабуда была сестрой Беллабы, и эта джедайка сюда прилетела беспадованно. Заур этот момент специально выделил, и он хоть и гнида, но сейчас он наша гнида. Я лично бы с удовольствием его заменил, но в условиях будущей операции, боюсь, неким. Кстати, надо подумать, что с ним делать. Предложение, ему не верю, пробасил Скар, садясь и расстегивая верхнюю часть поддоспешки. Ему никто не верит из здесь собравшихся, усмехаюсь. Мне вы, помнится, не так давно вообще не доверяли. Не вернуть парням шпильку я не мог. Каюсь, дурной стал, но раз уж терпит и принимают, пусть терпит и принимают любого. Он нас слил, отрезал Денч категорично и нахмурился. Буру грюмо кивнул. Мне нет оправданий, протянул голос из-за спины. Не знаю слов, чтобы извиниться, и понятия не имею, что сделать, чтобы заслужить ваше прощение. В повисшей мгновенно тишине и напряжении я смог только медленно развернуться, готовясь к прыжку. Пока этот тип был на расстоянии, воспринимал его как неизбежное зло, однако события полугодичной с лишним давности на его голос мгновенно перевели рефлексы тела в боевой режим. За моей спиной стоял, не враг, не друг, и я сам, как всякая благовоспитанная зверушка, с удивлением обнаружил в себе готовность его порвать на много-много маленьких заурчиков. А ведь гад еще и подслушивал, пронеслась фоном мысль, уступая чистоте сознания перед боем. Похоже, что-то такое он тоже заметил, но обстановку разрядил Бур. Не знаю, философски заметил он, лениво поворачивая голову в дверной проем. Сдохнуть, пытался, серьезно ответил Заур, проконстатировал, не вышло. После чего просто развернулся и вышел, молча. Когда дверь за ним бесшумно закрылась, Дэн шумно выдохнул сквозь зубы и откинулся на валик подушки. Скар вернул виброныш в ножную кобуру, а Бур очень явно клацнул переключателем бластера, ставя тот на предохранитель и пряча обратно под подушку. Я пытался расслабиться, получалось как-то рвано, рывками. Сначала нормально задышал, и только потом волна отката прокатилась по организму. Ведь нам с ним работать, замечаю отстраненно, ловя какую-то ускользнувшую, но очень важную мысль. Меня больше интересует, а почему ему это так важно? Скривил смешную недоумевающую моську Денч, вперевшись в потолок. Ну, раз опять начал тянуть слова, значит, расслабился. Не хотелось бы устраивать свалку в настолько ограниченном пространстве, и он, похоже, это тоже понимал. Он альфа, эрк, обронил Бур, уже что-то деловито просматривая в датападе. Когда вытащил? Нет, парни, он клон серии А, альфа, эрки, мы, говорю. Хорошо, когда разницу не надо объяснять. Как скажешь, Кэп. Я в душ, хлопнул полотенцем по бедру Скара и вышел. Чем бы самому заняться? О, точно. У терминала дальней связи не было дежурного в этот час. Я попросил его выйти, несмотря на протоколы и все возможные подписки, поскольку разговор предстоял мне достаточно непростым. Впрочем, и я не ожидал ничего особенного от вызываемого абонента. Просто надеялся, что мне ответит. Наконец, когда ожидание уже перевалило за пару минут, и я готов был нажать на кнопку завершения связи, на проекторе появилась фигура в балахоне по плечи. Накидка, скрывавшая лицо, слегка колыхнулась в немом ожидании. Я вдохнула и... Здравствуй, сори. Девушка выдохнула и откинула капюшон, обнаруживая копну непослушных кудряшек, выцветших под палящим солнцем. Здравствуй, Кэп. Смотрела на меня, переливаясь помехами, синяя фигурка. Она наконец выдохнула и улыбнулась. Скучала. Взаимно, лапочка, но я по делу, у нас тут сложность нарисовалась, могу помочь, нет, но, боюсь, часть того, о чем мы договаривались из того, что передавал, придется ускорить. Девушка на том конце галактики подобралась, что нужно сделать, то же время, сектор из стран, пространство ситхов, в астероидном поясе планеты без названия, открытой и забытой практически сразу тысячелетия назад, было холодно, на ней всегда было холодно, если честно, но именно кора этой безжизненной планеты скрывала мощнейшую систему реакторов, поддерживающих в городе под землей оптимальные условия для жизни, страшную в своей мощности систему обороны и самоуничтожения, способную при активации разнести планету на куски, захватив с собой все, что будет в радиусе взрыва на очень приличной дистанции. В центре зала, образовавшегося из естественного грота с подземным озером, растопленным от тепла ядра планеты, опираясь на колонны, уходящие под высокие своды, была расположена огромная круглая площадка, на которую с разных сторон сходились разумные. Разных видов и форм объединяло только одно – служение темной стороне. Когда разумные, не сговариваясь, замерли, образовав круг в центре площадки, из середины к потолку ударил столб огня. Многоголосый эрхаудацлахируха огласила своды в древнем приветствии на ситхском. Старик неопределенного возраста, ибо старым он был уже 300 лет, и некоторые присутствующие не помнили его иным, вышел вперед. «Будущее меняется», разнеслось над головами присутствующих, ударяясь о стены и эхом проносясь по коридорам, ведущим из пещеры. «Завеса падает», произнес второй, стоящий почти напротив него из круга, разумный. «Нужно объединить разумы в медитации». «Опять», провозгласил третий с характерной радианской гармоникой в голосе. «Мы должны вмешаться». Появилась неожиданная угроза. «Теперь я ощущаю ее четко», опять взял слово старший из пророков. «Чушь Шакхи», прошипела из-под накидки одна из немногих женщин в этой организации. «Нет, не пришлые. Они еще далеко. Угрозу другую расцвету нашему вижу я. Многочисленную», старик прервался, выдерживая патетичную паузу, и как-то даже сокрушенно выдохнул. «Мы сами дали им доспехи. Примечание к части. Уважаемые мои читатели, я нашел работу. Платит, конечно, слезы, труд каторжный, но она есть. Проблемы в процессе решения, но фиг я не забрасываю ни в коем разе. Прошу понять достаточно долгие перерывы и простить по возможности. Как обычно тапки, пожелания, в комменты. Муза, как всегда, рада печенькам. С уважением, уавтор. Соавтор, объявись, пожалуйста, ты очень нужен. Салюкамае, червивыми тропами. Салюкамае, бль. Дэнч сплюнул под ноги и натянул шлем с затылка обратно на голову, замыкая систему дыхания на фильтры. «Ну, что там?» – спросил стоящий чуть позади него Бур. «Это не просто вонь, это, мнять, адовая эссенция кристаллизованного смрадного говнища. Эй, сейчас твоя очередь была», – возмутился Бур на смешки от стоящих вокруг клонов. «Короче, нам туда не нужно», – махнул рукой по направлению к зазывно торчащему справа от основного тоннеля, в свете фонариков, зеву очередного от норка сети пещер, пронизавших непотухшие вулканы как червоточины. «Тянет как с нашего сортира на Карусанте. Идем дальше». Я хохотнул, смотря на помотавшего головой Скара, и молча последовал за парнями. Шли мы стандартной цепочкой. «Надо было кинобис с собой брать», — фыркнул я в эфир спустя десяток минут шатаний до очередной развилки. «Че это вдруг?» — спросил замыкающий цепочку Скар. «У него нюх на подобные вещи. Дружный гогот, даже от идущего в десятки метров впереди Заура», был мне ответом. «Ну да, нюх сейчас наши, можно сказать, все. Проводника мы нашли, но ввиду его немного некондиционного теперь состояния, взять с собой не могли. Тот Викуэй, что был найден в качестве проводника, оказался старый, почти слеп, но обладал рядом других особенностей. Как он сам хвастался, в этих пещерах он мог ходить вслепую, ориентируясь на нюх. Естественно, пока мог ходить, ибо попавшему под завал старику отрезало ноги. Как у него это получалось, только местная сила и знает, потому что снимать шлем в этих катакомбах потухших и действующих кальдер вулканов было своеобразным способом суицида. Из-за подвижек почвы водоносные слои вскрывались, образуя сеть подземных озер прямо в пещерах. Воняло все это дело страшно. Задумка на самом деле была проста: запускались дроны, коих в автоматическом режиме с камер снаружи контролировал Бур. После них уже мы проходили по нарисованной ими карте сетей разломов и пещер, эпизодически нюхая откуда тянет. Коридоры с отсутствующей тягой, как и те, откуда не воняло совсем, обследовались максимально тщательно. Денч вообще совершил за несколько дней натуральный подвиг, перелопатил тонны трудов по вулканам и геологии так, что мог смело защищать докторскую степень. Благодаря ему лазили мы не везде, а только по участкам наиболее стабильных пластов, не подвергавшихся изменениям, то бишь там, где гипотетически мог ныкаться или оставлять следы наш джидюкский беглец. Наше и так незавидное положение осложнялось еще и тем, что до выхода на поверхность приходилось возвращаться почти сутки с лишним, ночуя под землей. А все потому, что прямо сейчас мы были за условной линией фронта в тылу противника. Ну как в тылу, аванпост дроидов видели. Сами они в пещеры не спускаются, было проще подорвать все обнаруженные выходы на поверхности, натыкать мин, где только можно. КНС правильно не боялись прохода варпа-тоннелем, там, где были выходы на поверхность, в принципе, ничего не было. Никаких важных, да вообще никаких объектов. Как, собственно, под вопросом было и само прохождение массива. Выходы оборонять легко, инфраструктуры нужной нет, без техники развивать наступление нереально, а редкие вылазки можно и потерпеть. Ну и на примере с Илюкомой обнаружилась странность или, скорее, слабость самой армии дроидов, под землей мехи терялись. За прошедшую неделю осторожных плутаний по пещерам мы не один раз натыкались на болванчиков в один, исчерпавших заряд батарей. Покопавшись в логах, Бур с интересом заметил, что это патрули. Что они делали так далеко или, вернее сказать, глубоко, было неясно, но смутная угроза ощущалась чем дальше, тем сильнее. Ощущение скользкого взгляда из пустоты темных переходов, анфилат редких пещер с кислыми озерами и разломов все чаще царапало инстинкты. Чем дальше и глубже мы спускались по промоинам лавовых шахт, конца и края которым не было видно. Скар, остановившись на секунду, размеренно отстегнул очередной ретранслятор, влепив паучка в стену над головой, где тот незамедлительно щелкнул клешнями-фиксаторами и закрепился, включившись. Предпоследний, рыкнул он раздраженно, ибо полчаса назад чуть не сверзился в пролом под ногами, чудом зацепившись за выступ. Впрочем, само чудо откликалось на Денчи было до саркастичности язвительным после того, как настала очередь скоро снимать шлем. Еще час, привал, и отходим на промежуточный лагерь, говорю, прислушиваясь к гулу стен. Кэп, что, Деня? Оборачиваюсь на Денча, скинувшего с плеч кричалку, портативный сонар, которым прозванивалась толщина породы и просвечивались на относительно небольшую глубину самые вонючие проходы. По идее надо вякнуть вон там, указал он рукой в сторону так и стоящего в авангарде, на выступе Заура. Тут пласт расширяется и, судя по электронике, воздух пригоден для дыхания, где-то сифонит наружу. Делай, говорю и отхожу немного в бок от прохода узкой, но высокой, метра четыре, пещерки. Бумкнул поставленный на выступ, откуда благоразумно отшугнулся Заур, бидон установки сонара. Ухи, 5, 4. ТР. Дальше предупреждение Денча я уже не слышал, ибо выключил внешние микрофоны. Кхрвяк-як-як. Разнеслось по пещерам эхо затихающей акустической волны, и только я собрался включить наушники, как заметил, что наш бомбер вскинул руку в жесте внимания. Не понял. К бою. Денч, перехожу на внутреннюю связь, вскинув карабин в сторону необследованного прохода. Командир, движущаяся аномалия. 300 право вниз, расстояние сокращается. Бур, дроны, пусто. Денч, дай еще, есть, сейчас, кхрвяк-як-як. Ну, спрашиваю, слегка вспотев, потому что связи с поверхностью у нас нет, точнее есть, но ближайший взвод торчит как раз на промежуточном лагере, до которого бежать, случись что, часа 4, если бросить экипиру и рюкзаки. Остановилось. Уходит. Напряженно всматривающийся в монитор Денч на автопилоте отстегнул с пояса накладную противопехотную мину и замер, пытаясь прикинуть, куда ее понезаметнее приткнуть. Скар выщелкнул ограничитель на роторнике и встал посреди прохода, перекрыв весь сектор обстрела собой одним. Бурже молча шмыгнул ему за спину, выщелкивая оставшегося единственного штурмового разведдрона из сумки с приблудами. Заур сделал шаг вправо, замерев возле стены пещеры, выцеливая движение в темноте и опустил на прорезь шлема до прибор к излучателю и к для пушки. Пригнувшись, подбираюсь в пару шагов к нему. Бур, свет, дождавшись пары секунд спустя пролетевшего над плечом штурмдрона, скомандовал. Прямо 100, ставим датчики и отходим. Денч, Бур, спина, Скар-центр, Заур право, я лево, работаем. В принципе, сектора можно было не распределять, Раньше мы так и ходили, но, во-первых, я хотел потянуть пару секунд, давая возможному неджидаю уйти, а дрону подсветить проход, и во-вторых, напомнить всем порядок отхода. Иногда, как сейчас, например, лучше перебдить, тем более сейчас мы с Зауром шли в качестве простых стрелков. У наших разведдронов с легкой руки Бурой по опыту от Ракина был огромный плюс, они летали достаточно медленно, но бесшумно. Собственно, это помогло нам прямо сейчас. Контакт 30 прямо, рыкнул в ухо Бур, отслеживая картинку с такт, дыки. Беглый неприцельно, говорю и зажимаю спуск. Рядом короткими в пустоту отстреливается Заур, сзади по нарастающей раскручивается роторник Скара. В темноте вырисовывается, цепляемый шлемом, обрез хищного силуэта непонятной твари. Светошум, выкрикивает Заур, отправляя в полет гранату. Успеваю проматерить мудака мысленно, ибо газ в пещере может сдетонировать, в связи с чем и стрелять надо с опаской. В доли секунды вспоминаю, что состав смеси пригоден для дыхания, был, 100 метров назад. Нет, успевает крикнуть Дэнч, в сьюкпстах, говорит светошумовая граната, разрываясь и вспугивая явно дикую подземную тварюшку размером с медведя. Прекратить огонь, говорю вслед улепетывающему ничту, через секунду, поднимаясь, добавляю, цель неразумная. Дэнч, что случилось? Вопрос не праздный, ибо наш бомбер свесил руки с карабином, замерев в позе явно не для боя. Деня, чть, цыкнул он вместо ответа, прислушиваясь. Бля, Дэнч, зае, успел открыть рот Скар, не опуская роторника с прохода, куда убежала неизвестная подземная тварь. Гул, как-то отрешенно, с потусторонними нотками, обронил Дэнч. Бежим. Самые хреновые догадки в доли секунды пронеслись в голове. Кто сказал, что громкие звуки вызывают лавины только на поверхности в горах? Вероятность осыпи под землей хоть и меньше, но тоже совсем не нулевая. И, да, блин, нам просто не повезло. Все назад. Ору уже не своим голосом, потому что не то, что гул, а шелестый хруст ломаемой породы был уже явно слышен. Казалось, отовсюду. Нельзя. Вперед. Резко окрикивает Дэнч, а я с ужасом наблюдаю, как в нашу сторону из того прохода, откуда мы пришли, смешиваясь с огнем от сдетонировавшей мины, несется страшное в свете ПНВ пылевое облако. С места срываюсь в бег, молясь всем известным богам, лишь бы не извержение, лишь бы не извержение. Господи, спаси, только бы пронесло. Пов-канцлер Палпатин, Корусант. В личном кабинете канцлера царила привычная уютная атмосфера. Теплый свет разливался по всему помещению, не оставляя шанса для хоть сколько-нибудь густой тени. Шкафы и полки, немногочисленно находившиеся вдоль стен, приютили множество статуэток самых известных скульпторов галактики, а несколько картин, в основном пейзажи, завершали внешний облик комнаты, которая словно нашептывала посетителям о безобидности и интеллигентности ее хозяина. Выбивался из общего ощущения лишь рабочий стол. Нет, он не был уродливым или слишком вырвиглазным по цвету, просто его массивность и едва уловимая на грани сознания агрессивность незаметно подчеркивали ощущение незыблемости и власти того, кто обычно сидел за этим столом. Абсолютное большинство зашедших в кабинеты не заподозрит всей работы, проведенной для создания правильного мироощущения посетителей этого помещения, позволяющего влиять не только на сознание, но даже на подсознание посетителей для получения нужных результатов в ходе бесед. Лишь единицы сделают выводы об обстановке и ухмыльнутся про себя, посчитав, что раскусили хитрого канцлера, но даже ни на шаг не приблизится к осознанию истинной причины такого интерьера. Ведь владельцу этого кабинета нет нужды в столь грубом, по его мнению, воздействии на разумных для плетения интриг. Просто Палпатин считал все это забавным. Имеет же самый могущественный ситх галактики право на маленькие шалости. Впрочем, его сейчас это не волновало. Все внимание было переключено на доклад, что недавно пришел по закрытому каналу. Небольшая, нет, называть это проблемой было бы слишком, скорее, маленький курьез привлек внимание канцлера. Одна пешка в его глобальной игре решила начать свою собственную партию. Мелочь, сколько таких было и сколько еще будет, но именно из-за таких мелочей и рушатся самые безотказные планы. Решение об ее устранении уже давно было принято, и сейчас доклад лишь был подтверждением того, что все идет по плану. Прекрасно. Палпатин выключил голографический экран, отображавший наисекретнейшие строки текста, и встал с кресла. Следовало привести себя в порядок перед очередным собранием Галактического Совета. Нет, выглядел он как всегда великолепно, скорее требовалось перенастроиться на нужный лад. Небольшая уборная, спрятанная за тайной дверью, идеально подходила для данной цели. Зеркало в половину роста исправно отражало белоснежную улыбку канцлера, хотя для него самого она казалась оскалом. Незаметным, неуловимым, но оскалом. Микроизменения в положении уголков губ, скул, прищура глаз, и вот, добродушная улыбка заботливого дядюшки готова. Нужно больше самоконтроля. Он ведет слишком опасную игру, чтобы прокалываться в таких мелочах. Внезапно освещение моргнуло. Всего на мгновение, но этого мгновения хватило для того, чтобы Палпатин уловил ощущение приставленного к его горлу ножа и размытое, на грани реальности, отражение клона в полном обмундировании, что приставил этот нож к его горлу. Канцлер не испугался, может, сердце и стало биться на пару ударов в минуту чаще, но отнюдь не от страха. Это было непередаваемое ощущение для того, кто не взаимодействовал с темной стороной. Предвкушение, упоение, удовлетворение – это были лишь жалкие слова, не способные передать и сотой доли всего лишь отголосков того чувства, что завладело Палпатином на мгновение. Давно темная сторона не передавала ему столь явных посланий. Даже смешно. Подобное в последний раз было перед тем, как он одолел Дарта Плагоса. И даже тогда оно было не столь ясным. Что ж, ему будет о чем подумать на досуге, а сейчас дела. Пора на собрание. Йенгпов, примечание к части. Да, глава короткая, но мучить вас, уважаемые мои читатели, ожиданием я не хочу, да и рука устает. Выкладываю, что есть. Экшон и чуть побольше содержания в СЛ, главе, рассчитываю завтра, но это не точно. Бета работает. Приятного чтения. Спасибо вам, что вы все еще читаете эти бредни. Интерлюдия. Сектор Саулриеп, внешнее кольцо. Поверхность планеты Салукимай. Время тоже. В обманчиво прозрачном мареве воздуха над скальной грядой, образованной бурыми валунами и серыми, почти черными, плитами сплавившихся пород, было жарко. Воздух гулял на поверхности, нагретый местным светилом, и не давал рассмотреть, что происходит вдалеке, преломляя и размывая очертания потухших или активных вулканов, превращая их в сплошной пласт горной гряды с танцующими, как казалось издалека, острыми зубцами кратеров и причудливыми переливами красок всех оттенков камня, что может породить могучее извержение недр планеты. В тени одного из скальных наростов на этих смятых и выжженных в камне шрамов сидел разумный, женщина. Впрочем, рассмотреть ее даже вблизи было достаточно проблематично. Для начала нужно было вычленить однотонную тогу накидку грязно-коричневого цвета из общего карнавала красок, делавшего ее незаметной, разгладить складки на одежде, что закрывало сейчас все, включая лицо под накинутым капюшоном, и создать ветер, чтобы одежда, сидевшая в позе лотоса женщины, колыхнулась, выдавая в ней отсутствие принадлежности к каменному изваянию, в которое она превратилась в безветренную жару в этой горной местности. Джедайка медитировала, пытаясь разгадать видение силы, что с завидной регулярностью посещали ее последнее время. Марево гор перед пустыней, бредущий по ней ранен, но рассмотреть его мешает дальность. Она сама, с криком оборачивающаяся и делающая удар наотмашь, брызги столкнувшегося светового посоха и ее меча, золотого и фиолетового, марширующие возле храма клоны, перекошенное от ярости размытое лицо ситха, чьи золотом отливающие глаза смотрят с тревогой и растерянностью, чей-то отчетливый женский крик «Нееет!» и удар серо-бежевой пятнистой перчатки, сжатой в кулак, от которого почему-то рушится здание Галактического Сената. И если эти видения будущего, что посылала ей сила, были тревожны, то совсем недавно к ним присоединилось еще одно, совсем другое, это было даже не видением, сном, в котором она находила успокоение, спокойную уверенность, несмотря на то, что ее не было на Джианазисе, и в последний момент сорвали с задания на Харуункел, родную планету ее учителя, Мейса, сообщив, что ее сестра погибла. Несмотря ни на что, она почти сорвалась, отринув свою знаменитую рассудительность и спокойствие. И сейчас на этой планете она, окунувшись в токи силы, ощущая близость темной ее стороны, охотясь, как ей верилось, в одиночку за одним из падших джедаев, пыталась вспомнить и понять тот сон, что видела уже несколько дней.